228. Как можно утвердиться в цепи иерархии? Только сердцем и нескончаемым стремлением к служению, только полным вмещением плана владык и творчеством духа. Так, истинно, каждый на пути должен принять служение сердца. Так утверждается непреложность цепи иерархии. Истина.